Добежав до нас, придворные остановились, напряженно глядя на моего коня. «Королева, вы вернулись, как же мы рады», — сказал, видимо, дворецкий или управляющий, понятия не имею, какую должность он занимает. Эльза оторопела от столь радостного приветствия, но все же нашла в себе силы ответить. «Я хотела бы извиниться за то, что сотворила. Мне нет прощения, но я обещаю, что все исправлю». Ее слова еще больше обрадовали собравшихся. Я тем временем слез с коня и помог спуститься Анне. «Моя королева, кто это?» Тип в военном мундире и с мечом на боку указал на пленных наемников. «Это изменники. Они напали на вашу королеву под предводительством моего брата Ричарда», ответил я за нее. Не веря мне на слово, он перевел взгляд на Эльзу, ожидая подтверждения. Королева просто кивнула. Со словами «я сейчас» одна из горничных убежала в замок и вскоре вернулась со стражей. «Заберите их и бросьте в темницу», — приказала Эльза прибывшим гвардейцам. «А где Ричард? Он должен был прибыть часа два назад», — спросила Анна. По интонации было трудно понять, какие эмоции она испытывала. «Принцесса, Ричард действительно прибыл в город, но никому ничего не сказав, умчался в неизвестное направление», — сообщил тот же пухлый дворецкий. «А вот это уже интересно. На месте Ричарда я бы остался в городе и придумал, как отбрехаться. Хотя, будь я Ричардом, я бы вообще не затевал эту авантюру. Теперь ему остается либо погибнуть в снежной тайге, либо, если повезет, добраться до границы, минуя хищников и находя места для ночлега, в чем я сильно сомневаюсь. Наконец, узнав все, что нужно, нас не стали морозить на улице, и мы двинулись в замок. Пара горничных хотела было взять моего коня и отвезти в конюшню, но боялась подойти к нему. Я решил облегчить им задачу, отозвав Дымка в его пристанище. Людям нужно раздать теплые вещи и накормить горячим супом. Эльза начала раздавать команды. «Сделаем, моя королева». Толстячок поклонился и убежал выполнять приказ. «Генри, сколько стражников осталось?» Задала она вопрос тому самому типу с мечом и во фраке. «Моя королева, все 120 гвардейцев готовы выполнить любой ваш приказ». Он опустился на одно колено. Эльза кивнула, приняла к сведению эту информацию и продолжила раздавать приказы. «Она такая, властная», — с глупой улыбкой произнесла Анна, подходя ко мне. «Эльза хорошо справляется, да и люди добры к ней», — поддержал я диалог. «Ага, ее что-то тревожило». Она сложила ладошки вместе и переступала с пятки на носок, покачиваясь на месте. «Слушай, то, что сказал Ричард тогда, это правда? Ты правда задумывал то же самое?» Этот вопрос дался ей с трудом, и больше всего она не хотела услышать положительный ответ. «Анна, Ричард просто хотел рассорить нас в тот момент, чтобы мы стали уязвимее». Я взял ее за ладошку и развернул к себе, заглянув в глаза. «У меня и до этого не было таких планов. А теперь, узнав вас получше, я бы в жизни так не поступил. Поверь мне». Мой ответ очень обрадовал принцессу. Не сдержав эмоций, она бросилась ко мне в объятия, крепко сжимая меня. «Я знала», — прошептала Анна мне в правое ухо, но со стороны донеслось вежливое покашливание. Отпрыгнув от меня, Анна уставилась на того, кто кашлял. Это была Эльза. Она с лукавой улыбкой смотрела на сестру, чуть изогнув левую бровь. «Эльза, я тебя не заметила». Принцесса не знала, куда деть руки. Королева лишь посмеялась, покачав головой, но затем стала серьезной и обратилась ко мне. «Я велела своим придворным созвать в тронный зал всех гостей, прибывших в Эренделу на праздник». Эльза прикрыла глаза и вздохнула. «Я хочу извиниться за весь доставленный дискомфорт, но также хочу заявить, что мы все исправим». Она неуверенно мазнула взглядом в сторону. «Ты поможешь мне их убедить? Знаю, я прошу многого, но сама я не справлюсь. Они не поверят, что все это – случайность». «Эльза». Анна подошла к сестре. «Королева, я уже говорил, что всегда готов помочь вам, но, естественно, просто так этого делать не буду». Мои слова встревожили Анну и обескуражили снеговика, который тоже был тут и завороженно смотрел на огонь в камине, но Эльза лишь кивнула. «Ханс, но ведь…» Анна хотела возмутиться, но сестра ее остановила. «Чего ты хочешь?» Эльза прикрыла глаза. «Убежище». После моего ответа королева в шоке распахнула глаза, а Анна наклонила голову, недоумевая. «Я знаю свою семейку, и Ричард вряд ли действовал один. Скорее всего, ему помогали старшие братья. Теперь, когда я вам помог, пути назад у меня нет. Дома меня будет ждать змея, которая укусит при первой же возможности, мстя за сорванный план». «Ужас, не семья, а сборище незнакомцев», — угрюмо произнес Снеговик. «Но ты не переживай, Ханс, теперь у тебя есть мы». Алов подошел ко мне и похлопал по руке. «А этот Снеговик очень тактильный. Как они могут так поступать?» С гневом и негодованием воскликнула принцесса. «Вы ведь братья, разве нет?» «Все сложно», – пожал я плечами и перевел взгляд на Эльзу, ожидая ее положительного ответа. «Конечно, я наврал. Этот гений действовал сам, хотя, возможно, и нет. Но вероятность этого крайне мала. Мы терпеть друг друга не можем, так что сомнительно, что кто-то его надоумил». «Да, конечно. Я буду даже рада, что ты останешься с нами», – Эльза с легкой улыбкой облегченно выдохнула. «Но ты уверен, что это все, чего ты хочешь? Ты бы мог попросить гораздо больше». Королева ожидающе уставилась на меня, но я просто покачал головой. Не хотелось портить о себе впечатление. А то, что я попросил перед этим убежище, это так, формальность, меня отсюда никто не гонит. Вскоре прибыл тот пухлиш и сообщил, что все гости уже собрались в большом зале и ждут нас. Королева кивнула и ответила, что мы прибудем через 5 минут, после чего он удалился. Как только дворецкий ушел, принцесса и королева принялись суетливо поправлять друг другу одежду и прически. «Ну как тебе, Ханс, не слишком ужасно?» С неловкой улыбкой поинтересовалась Анна. Они с Эльзой встали рядом, ожидая моего ответа. Я же мог лишь восхититься их красотой. Несмотря на путешествие, обе выглядели просто великолепно. Анна до сих пор была в летнем платье и со сложной прической, а Эльза – в том самом наряде, в котором она находилась в ледяном замке. Волосы ее были распущены и заплетены в косу, перекинутую через левое плечо. «Ах, вы прекрасны, как лютики или пионы», – мечтательно произнес Снеговик. «Хотя я ни разу не видел ни пионов, ни лютиков, но уверен, что они прекрасны». Алов задумчиво приложил ветку к лицу и принялся размышлять, как выглядят те или иные цветы. Сестры его не слушали, они ждали моего ответа. «Вы обе невероятно красивы. Любой бы отдал все за 1 минуту рядом с вами», — ответил я. Этого им оказалось достаточно. Щеки девушек вспыхнули, и они засмущались. «Ладно, хватит нам льстить, пойдемте», — взяла себя в руки Эльза и направилась по коридору к тому самому залу, где проходил бал. «Ребята, веселитесь там, а я прогуляюсь по городу», — крикнул Намалов. «Не люблю официальные мероприятия, от них веет скукой». «Хорошо, Алов, но не забудь прийти завтра, когда мы будем возвращать лето». Анна наклонилась и похлопала его по макушке. «Думаешь, это хорошая идея, оставлять его одного?» Мой скептицизм был понятен. Все же отпускать непонятную хтонь, которая для горожан могла выглядеть пугающе, было нелогично и даже опасно. Люди могут отреагировать по-разному. «Думаю, ты слишком серьезен», — сверкнула глазами Анна. «Пойдем, Эльза ждет». «Ну, я хотя бы попытался». Когда мы добрались до дверей, королева заметно занервничала, но Анна тут же ее успокоила, сказав, что мы с ней рядом и поможем. Сделав глубокий вдох, Эльза собралась с мыслями и шагнула в пропасть, отворяя двери. Гул голосов, слышный даже за закрытыми дверями, мгновенно стих. Льда, который Эльза наморозила в прошлый раз, уже не было, но холод все же чувствовался, он исходил от гостей. Их можно понять, многие выкроили всего день на коронацию, а в итоге застряли в холоде на несколько дней, и никто не знал, насколько еще затянется их внеплановый отпуск. В зале собралось множество людей, от послов, присланных другими королевствами ради приличия, до знатных аристократов и даже принцев. Все они провожали нас внимательными взглядами, пока мы двигались в центр зала, где нас было лучше всего видно и слышно. Было их примерно человек 20. Стоит отдать гостям должное, никто не бросился к нам с криками и обвинениями. Добравшись до нужного места, Эльза развернулась, оглядела собравшихся и, собравшись с мыслями, произнесла: «Добрый день». В ответ не раздалось ни звука. «Прежде всего, я хотела бы извиниться за этот инцидент», — осторожно начала говорить Эльза, но была прервана, отчего вздрогнула и прижала руки к груди. «Нелепица», — раздался визгливый голос. Нетрудно было угадать его владельца. Герцог Варавский важно вскинул палец и продолжил: «Мы мерзнем тут уже который день, и даже уплыть домой не можем благодаря вашим стараниям. И все, что вы можете сказать, это извините». В зале раздался гул негодования. Герцог, воодушевившись вниманием, повысил голос: «Вы чуть меня не убили. Если бы не принц Ханс, я даже боюсь представить, что со мной могло бы случиться, если бы тот снаряд попал в меня». Его слова встревожили присутствующих. Герцог играл на публику и своего добился. «Вы, монстр!» — выпалил он, багровея от злости. «И я считаю, что вы не можете и не должны править». Выглядело это довольно забавно. Человек, который никак не относится к королевству, указывает, кто этим королевством может править, но Анне было не до смеха. Ее глаза сузились, и она угрожающе направилась к герцогу. «Ну-ка повтори, что ты сказал про мою сестру». Ее голос прозвучал опасно. Герцог тут же спрятался за своими молчаливыми телохранителями с одинаковыми лицами, но продолжил препираться с принцессой. Зал наполнился шумом. Гости заговорили все разом. Одни обсуждали произошедшее, другие препирались друг с другом. «Пожалуйста, послушайте меня. Прошу вас, успокойтесь, мы все решим». Пыталась перекричать толпу Эльза, но ее никто не слушал. «Ну что ж, похоже, мне придется вмешаться. Здесь отлично подойдут два заклинания, управление тенями и изменение голоса. Эти заклинания требуют постоянной подпитки, но в данный момент это не проблема. Я активировал оба заклинания одно за другим. Тишина», — произнес я, наделяя голос потусторонним эхом, которому вторили несколько шепчущих голосов. Тени в зале начали сгущаться, источники света потускнели. Раздались испуганные вскрики, но я добился своего. В зале воцарилась гробовая тишина. Герцог Варавский затрясся от страха. Повернув голову к Эльзе, я увидел, что она с расширенными глазами смотрит на меня. Я кивнул ей, молча говоря: «Продолжай». Затем, развеяв заклинание, я вновь принял расслабленный вид. Глава 8. После моего вмешательства народ успокоился. Анна перестала спорить с герцогом и вернулась к своей сестре. Сам Варавский, осторожно забившись за спинами своих телохранителей, больше не возникал. Видимо, все же плакали мои реагенты по низким ценам, да и зелья теперь некому будет продавать. Тем временем, когда тишина опустилась на зал, Эльза продолжила: «В том, что произошло, виновата лишь я. Из-за своего страха я потеряла контроль, и поэтому Ирендил готов пойти на уступки. Я уверена, что мы сможем принести вам достойные извинения». Эльза говорила четко и громко, от былой робости не осталось и следа. «Но вот насчет уступок, это она зря. Я бы на ее месте так не делал, эти коршуны только этого и ждали. Эльзе стоило придумать что-то другое. Естественно, это бы ее не спасло от выплаты извинений, но цену можно было бы сбить. А теперь, когда она во всеуслышание объявила про достойные извинения, эти вельможи будут выбивать себе каждый медяк. Многие потребуют снижения налогов на торговлю и тому подобное. Короче, ее слова принесли теперь уже моему Ирендиллу море убытков. Завтра я найду способ все исправить, и вы сможете вернуться в свои дома. А пока вам стоит отдохнуть», — видя скептические выражения многих гостей, Эльза добавила: «Обещаю, всего один день, и вы сможете уплыть». Слова королевы не то чтобы сильно их вдохновили, но все же они были рады наконец покинуть наш зимний край. «Мы можем идти?» — спросил один из присутствующих, скосив взгляд на меня. «Да, конечно, слуги предоставят вам все необходимое», — с энтузиазмом закончила Эльза. После ее разрешения все неуверенно направились к выходу, время от времени посматривая на меня, будто ждя какой-то реакции или действий. И вот, когда зал наконец опустел и в нем остались только я, Анна и Эльза, королева только этого и ждала. Она развернулась ко мне и воскликнула: «Что это было?» — спросила она, уперев руки в бока. «Ты о чем?» Я поднялся к ним, не хотелось кричать через весь зал, кто-то мог услышать. «Я о том, что ты всех напугал». Я старалась их успокоить. Не дав ей закончить, я перебил: «И не преуспела в этом. Еще немного, и пришлось бы подавлять бунт». Я ухмыльнулся, глядя на возмущенное лицо Эльзы. «Знаешь, это было чересчур», — вторила своей сестре принцесса. «О, кто бы говорил, Анна, зачем ты начала спорить с герцогом?» Королева переключилась на нее. «Минутку, я вообще-то тебя защищала». Анна потупила взгляд, а затем возмущенно ткнула в сестру пальцем. «Так, этот балаган нужно прекращать, пока они не разругались. Тише, вы чего устроили?» Я положил им руки на плечи и слегка потряс. «Все прошло хорошо, не нужно ругаться. Анна, в следующий раз не стоит вступать в перепалку с недовольным, таким образом ты лишь помогаешь ему». Я перевел взгляд на королеву. «Эльза, тебе нужно больше уверенности. Ты должна была показывать всем своим видом, что это не твоя ошибка, а просто звезды так сложились. Обычно так поступали чиновники из моего старого мира, и у них это получалось очень даже хорошо. И не нужно срываться на нас с Анной, помни, что мы хотим тебе помочь. После моих слов они успокоились. Я убрал руки, но на мгновение мне показалось, что они были недовольны тем, что я разорвал контакт. Хотя, возможно, мне просто показалось. Ох, ты прав, Ханс, простите меня, просто весь этот стресс. Королева сделала паузу, а затем добавила. К тому же, я пообещала им, что завтра все исправлю, а я ведь понятия не имею, что делать. Эльза потерла переносицу. Анна не дала сестре загрустить еще больше, она обняла ее и сказала. Прости меня, Эльза, я не должна была вмешиваться в твою речь. Просто этот Боровский меня так разозлил. Анна буквально выплюнула имя герцога. Принцесса потерлась щекой об шею Эльзы. Тебе не стоит извиняться, ты просто хотела меня защитить. Это я должна просить у тебя прощения. Эльза улыбнулась и погладила ее по спине. Ладно, если вы успокоились, давайте вернемся к трем проблемам. Разрушил я их идиллию, а тебе лишь бы все испортить. Анна с задорной улыбкой отстранилась от сестры. Или ты тоже захотела обняться? Просто стесняешься. Она коршуном налетела на меня и заключила в крепкие объятия. Ну ладно, хватит, отпусти меня, Анна, я вообще-то серьезно. Попытался я ее отстранить, но ничего не выходило. Я даже немного опешил. Сколько же силы в этой хрупкой на вид девушке. Или это я слабак? Эльза, помоги мне. Чего смеешься? Королева прикрыла рот ладошкой и беззвучно хихикала, наблюдая за моими потешными попытками выбраться. «Ну ладно, я над тобой сжалюсь», — она отстранилась. «А ты на удивление хилый. Я-то думала, за этим костюмом скрываются горы мускул. Она еще и смеется надо мной. Зачем мне мускулы, когда у меня есть магия?» Широко улыбнувшись, я применил темные путы, заклинание из школы теней. Оно создает ленты из тени цели и опутывает жертву. Анна вскрикнула, ее полностью захватило мое заклинание. Руки и ноги были туго связаны, лента проходила вдоль тела, соединяясь с той, что опутала шею. В общем, выглядело это весьма соблазнительно. Эльза взирала на это непотребство с широко раскрытыми глазами, старалась отвернуться, но нет-нет, да и возвращала взгляд. «А ну отпусти меня!» Как вульгарно. Она начала активно трепыхаться, но когда у нее не получилось выбраться, Анна воскликнула. Так нельзя поступать с девушкой. А после едва слышно произнесла следующую фразу. Почему это так приятно, ой, вырвалось у нее непроизвольно. Я хотела сказать, отпусти сейчас же. Сев на корточки напротив ее лица, я увидел возмущенную девушку, красную как рак, которая пыхтела и извивалась, пытаясь выбраться. Как видишь, мне не нужны мускулы, чтобы побеждать. Я погладил ее по голове. Мое главное оружие – это ум, огромная харизма и, естественно, моя магия. Ханс, отпусти мою сестру, пожалуйста. Это выглядит очень аморально. Эльза все еще старалась отвернуться, но у нее не получилось. Эх, ладно. Грустно вздохнув, я поднялся и развеял заклинание. Анна тут же вскочила на ноги, обиженно взглянула на меня и, демонстративно отвернувшись, подняла подбородок и сложила руки на груди. «Ты что, обиделась?» «Да ладно, не обижайся. Такую тебя видели только мы с Эльзой. Мои слова не подействовали, но я быстро переключился на главное. Ладно, повеселились, и хватит. Нужно решать проблемы». Мои слова вернули им серьезность. «Ты говорил о трех проблемах, но разве у нас не одна?» спросила Эльза. «Первое и самое важное – вернуть лето», они кивнули. «Второе – сбить цену у наших гостей. Я уже примерно набросал в голове, что тебе нужно будет сказать». Поняв, что я имею в виду, она меня перебила. «Постой, врать. Но отец учил меня, что достойный правитель никогда не врет. Как глупо. Теперь понятно, почему Ирендилу – это всего лишь город-государство, а не полноценная страна или империя. Врать? Кто сказал, что ты будешь врать? Нет, оставь ложь для идиотов и глупцов. Ты будешь манипулировать реальностью, не договаривать, может, чуть-чуть исправлять прошлое и в конце концов искажать факты. Моя интерпретация лжи ей явно не понравилась. Я заглянул ей в глаза и продолжил. Эльза, послушай, каждый правитель врет, и в этом нет ничего плохого, если ложь идет на благо. Пойми, если мы не собьем цену, то каждый из этих людей будет требовать у тебя полкоролевства и гарем восточных красавиц в придачу. Она колебалась. Я буквально просил ее нарушить учение погибшего отца. Отведя взгляд в сторону, она покачала головой. Видя состояние сестры, Анна решила вмешаться. «Ты сгущаешь краски, Ханс. Если бы ты воспользовался этой ситуацией, это еще не означает, что каждый здесь поступит так же. Я посмотрел на нее с выражением «ты сейчас серьезно», и она стушевалась, потупив взгляд. Видимо, вспомнила, как говорила то же самое про Ричарда. «Он прав, Анна. Я опять сглупила», — тяжело вздохнула королева. «Но, врать, я не уверена, что справлюсь». «Хорошо, в таком случае у меня есть другая идея. Я решил предложить альтернативу, а заодно заполучить перспективную должность и голос в совете, если он тут вообще есть. Хотя должен быть, даже городу-государству нужен укомплектованный бюрократический аппарат. Тебе не придется врать, если за тебя это сделает кто-то другой. Например, я». Я указал на себя большим пальцем. Эльза явно не в восторге от этой идеи, но других вариантов у нее не было. «А может, все же оставим все как есть? Это как-то неправильно». Анна все еще отказывалась мириться с мыслью о лжи. «Чем мы тогда отличаемся от Ричарда, который обманом пытался заполучить власть?» При упоминании имени моего братца Анна скривилась, словно съела лимон, да и произнесла его таким тоном, что даже дурак понял бы, насколько сильно она его ненавидит. «Говорят, от любви до ненависти, один шаг, и я в это охотно верю. Мы отличаемся тем, что делаем это на благо Рендела», ответил я и вернул внимание обратно к королеве. «Вот что я предлагаю. Дай мне должность при дворе, и тогда тебе не придется лгать или что-то скрывать, за тебя это буду делать я». Эльза колебалась. Она потерла веки, ее вид был уставшим, плечи опустились, а в глазах пропал блеск. «А тебе, видимо, это не в первый раз. Ты так горишь желанием врать», пробурчала Эльза, но в итоге дала согласие. «Хорошо, но мне нужно знать, что ты собираешься им говорить и что будешь предлагать», сказала она тоном, не терпящим возражений. «Ее контроль и вмешательство в мои дела, конечно, неприятны, но тут есть и плюс, со временем она привыкнет к моим действиям, и, возможно, мне удастся изменить ее мировоззрение». Эльза уже показала, что, когда нужно, может быть не только добродушной, но и весьма властной. «Анна, совсем другое дело. За все время знакомства я понял, что этот комок жизнерадостности и доброты невозможно изменить, да и не хочется. Как бы странно это ни звучало, ее характер положительно влияет на меня. Рядом с ней мрачные мысли посещают меня все реже. В общем, если не хочу, чтобы темная магия свела меня с ума, Анна должна быть рядом, и ее характер не должен меняться в худшую сторону. Что касается новой должности, с ней проблем нет. Историю, политику, управление, военное дело – все это я изучал самостоятельно. Времени и книг у меня было полно». «Хорошо, а какая у нас третья проблема?» — задумчиво спросила Анна, приложив палец к подбородку. «Мой братец Ричард». Анна тут же помрачнела, а у Эльзы настроение упало еще ниже. «Но мне казалось, он перестал быть проблемой, когда сбежал из города. А если он осмелится вернуться, я так вмажу, что его слащавая улыбка превратится в нестройный ряд кривых зубов». Переглянувшись с Эльзой, я понял, не злить Анну, ни при каких обстоятельствах. Прозвучало не зловеще, с милой улыбкой поинтересовалась принцесса. Мы покачали головами. «Рад, что ты настроена боевито, но думаю, один он сюда точно не сунется. Однако какую-нибудь пакость может устроить, так что нужно быть наготове. Ричард подобен таракану, выживает даже в самых неблагоприятных условиях. Когда-то Артур, наш средний брат, напоил его и бросил на безлюдном острове. Но каким-то образом Ричард выбрался, перетянул на свою сторону экипаж и захватил корабли Артура, тем самым отомстив ему и лишив дохода. «Ох, я надеюсь, это все проблемы», — уныло сказала Эльза. «Честно говоря, за этот день я так устала, хотелось бы уже лечь. Я был с ней полностью солидарен. Вы слишком пессимистично настроены». Анна схватила нас за руки. «Оглянитесь, Эльза. Ты наконец можешь быть собой, люди тебя простили, а остальные проблемы решатся сами собой, ведь с нами Ханс». Она перевела горящий взгляд на меня. «И ты тоже не порть настроение, все будет хорошо, у тебя теперь будет семья, и мы с Эльзой тебя не бросим». После этих слов она крепко обняла нас обоих. Мы с Эльзой невольно прижались друг к другу. «И часто она так?» – шепотом спросил я у Эльзы. «Когда мы были детьми, такие жизнерадостные перепады были практически постоянно», — с неловкой улыбкой ответила королева, стараясь не смотреть мне в глаза. «Хорошо, Анна, мы тебя поняли, можешь нас отпустить». На этот раз она сделала это быстрее. «Ладно, сейчас мне нужно заняться своими делами и приготовить кое-что», — сказал я. «Красавицы, вынужден вас оставить, нужно подготовиться к завтрашнему дню». Помахав им рукой, Я направился к выходу. Удачи, Ханс. Если что-то понадобится, мы будем в спальне Эльзы. Она в восточном коридоре. Можешь спросить у слуг, они подскажут. Анна радостно улыбнулась и замахала рукой. Анна, почему именно в моей комнате? Недовольно воскликнула Эльза. Что она сказала дальше, я уже не услышал. Первым делом мне нужно забрать свои книги, реагенты и зелья из комнаты, где я остановился. Вторым, придумать способ собрать всю энергию, которую Эльза выпустит, чтобы растопить Ренделу. Жаба душит, просто так развеивать ее по миру. Конечно, использовать ее напрямую я не смогу, но появилась интересная идея. Возможно ли как-то отфильтровать ману и отделить от нее элемент льда? Понятия не имею, но попробовать стоит. Тем временем, я уже оказался на улице, где меня ждала странная картина. Люди, которые раньше смотрели на меня со страхом, теперь вели себя иначе. В их глазах читались благодарности, даже восхищение, некоторые вообще со мной здоровались. Хм, на моей родине все было иначе. Стоило лишь слуху о том, что я темный маг, разойтись по королевству, как люди начинали дрожать при одном упоминании моего имени. Хотя, если честно, мнение кривозубых крестьян и горожан меня мало волновало. Но поддержка народа важна для королевства не меньше, чем сильная армия. С армией у меня проблемы, но вот с поддержкой все отлично, по крайней мере на данный момент. Найдя таверну, где я остановился, я поднялся в свой номер. По пути никто меня не беспокоил, лишь трактирщик слегка дрогнул при виде меня. В самой комнате все было на своих местах. Достав из походной сумки книгу по основам магии, которую я прихватил из королевской библиотеки, я пролистал страницы, убедившись, что ее не подменили. Значит, никто здесь не копался. Хотя мало ли, вообще, это скорее не учебник, а сборник рассказов о магии. Научиться по нему невозможно, но вот узнать о редких артефактах или необычных магических решениях, вполне. Закончив проверку, я принялся за ревизию припасов. Достав мешок с ингредиентами для зелий, задумался, как можно использовать ресурсы Ренделла. Я выбрал этот город не только из-за торговых путей, но и из-за залежей магических камней, которых мне остро не хватает. Они используются везде. Для создания армии, проведения усиливающих ритуалов и заготовки заклинаний, которые можно запечатать в камень и использовать как одноразовый каст. Поистине уникальный магический реагент, но из-за своей редкости найти его сложно. Да и только маги знают их настоящую ценность. Для обычного шахтера или горожанина это просто чуть синеватые камушки, не представляющие никакого интереса. Меня в который раз поражает странность этого мира. Магия здесь повсюду, магические твари, растения, аномалии, но вот самих магов почти нет, и никаких школ для одаренных. Есть, конечно, всякие секты и кружки по интересам. Например, учение заката, сборище темных магов-недоумков, мечтающих о мировом господстве. Меня туда приглашали, но я отказался. Уж больно у них репутация неоднозначная. Ладно, все собрано. Пора возвращаться к моим принцессам. Хорошо, когда все идет по плану. Эльза и Анна мне симпатизируют. И даже сложно сказать, кому я нравлюсь больше, но это не важно. Итог все равно будет один. Они обе будут моими. Ха, звучит слишком оптимистично. Я хоть и попаданец, но вряд ли Эльза согласится на такие отношения. Главное, не потерять голову от самоуверенности. Иначе все можно испортить. Глава 9. Две сестры после ухода Ханса. Скорее, Эльза, пойдем. Я так давно не была в твоей комнате, мне кажется, целую вечность. Радостно воскликнула Анна и, не слушая возражений сестры, потянула ее за собой. Анна, почему ты такая неугомонная? Успокойся. Эльза пыталась урезонить сестру, но выглядело это неубедительно. Да и по слегка приподнятым уголкам губ было понятно, что королеве все это даже нравилось. Неугомонная. Эльза, мы с тобой почти 12 лет не могли ни посекретничать, ни устроить совместную ночевку. Анна вдруг резко замерла, будто ее что-то осенило. Нам столько всего нужно наверстать. Не уверена, что у меня найдется столько времени. Да и о чем нам с тобой секретничать? С улыбкой покачала головой королева, но послушно шла за сестрой. Как это о чем? А как же Ханс? Мы просто обязаны его обсудить. Развернувшись, Анна заглянула Эльзе в глаза. Зачем? Та вопросительно наклонила голову. Как зачем? Он, несмотря на свою семью, выбрал нас с тобой. Разве это не романтично? Мы ему нравимся. Отпустив руку сестры, принцесса радостно закружилась по коридору, но, запнувшись о ковер, вскрикнула и упала. «Анна, будь осторожна, ты слишком возбуждена», — обеспокоенно бросилась к ней Эльза. «Конечно, я возбуждена. Ты не представляешь, как я рада, что мы снова можем проводить время вместе. Ты — все, что у меня осталось. Эльза, мне было так больно, когда ты скрылась от меня», — грустно закончила Анна. «О, Анна, прости меня, я должна была тебе все рассказать, но боялась. Боялась навредить тебе», — королева мягко положила руку на щеку сестры, и та с радостной улыбкой прижалась к ней. «Не стоит, теперь мы вместе, и ничто нас больше не разлучит». Анна накрыла ладонь сестры своей рукой, но мы отвлеклись. «Скорее, пока Ханс не вернулся». Она снова схватила Эльзу за руку и потащила к комнате, которая уже была совсем рядом. «Хорошо, хорошо, неугомонная, я иду», — с легким смехом отозвалась Эльза. Как только они подошли к двери, Анна, не колеблясь ни секунды, распахнула ее. «Как давно я тут не была! О, я помню это пятно!» Она подбежала к стене. «Смотри, помнишь, как мы разрисовали ее? Слуги не могли отмыть эти рисунки 3 дня». Анна все больше погружалась в воспоминания, невольно затягивая туда Эльзу. Королева погрузилась в ностальгию и осторожно села на кровать. Она не заметила, как в этот момент опасно загорелись глаза ее сестры. «Поберегись!» — воскликнула Анна и с радостным смехом повалила Эльзу на кровать. «Анна!» Королева попыталась звучать строго, но ее звонкий смех невольно вырывался наружу. Наконец принцесса перестала ерзать, и они спокойно легли рядом, глядя на потолок. «Нам повезло с Хансом», — внезапно сказала Анна, после чего повернулась на бок и посмотрела на сестру. «А ведь я сначала не хотела его брать с собой». Она вдруг посерьезнела, и по ее мимике стало понятно, что ее терзают мрачные мысли. «Знаешь, когда на нас напали, мне было страшно, но стоя рядом с Хансом, я вдруг почувствовала его поддержку и уверенность, и это придало мне сил». Она замялась. «Разве это плохо?» – мягко спросила Эльза. «Нет, но это еще не все», – покачала головой Анна. «Когда он замораживал тех людей, я увидела его совсем другим. Он буквально наслаждался этим. И знаешь, что самое странное?» Ее голос дрогнул. Эльза внимательно наблюдала за сестрой, пытаясь понять ее чувства. Ведь в тот момент она сама могла положиться только на Ханса. Королеву не особо тронула гибель людей, пытавшихся убить их с Анной. Ее гораздо больше беспокоило психическое состояние сестры. Она не хотела, чтобы та сталкивалась с такими травмирующими событиями. Однако Анна была сильной, и Эльза надеялась, что это не сильно ее потрясло. Похоже, она ошиблась. «Самое странное, Эльза», — Анна задумчиво нахмурилась, — «это то, что мне не было страшно. Мне было жаль тех людей, и если бы у нас был другой выход». Она осеклась, но Эльза поняла, что она имела в виду. «Но я не боялась Ханса, хотя и ужаснулась его поступку, а наоборот, чувствовала себя в безопасности. Мне даже было приятно, что он нас защищал». «Скажи, это странно?» — с сомнением спросила Анна. Королева облегченно вздохнула. Все оказалось не так страшно, как она думала. «Нет, Анна, ты не странная», — с теплой улыбкой сказала Эльза. «То, что ты почувствовала, совершенно нормально. А что касается тех людей, они хотели нашей смерти. Разве можно испытывать жалость к тем, кто желает тебя убить?» На самом деле Эльза лукавила. Пусть королева этого и не показывала, но она тоже была опечалена смертью наемников. Ханс ее напугал, она не думала, что он может быть таким жестоким. И, несмотря на все, что он сделал для них, Эльза все еще его опасалась. Анна заглянула сестре в глаза, и в ее взгляде мелькнуло облегчение. «Фух, а я уже думала, что схожу с ума». Она смахнула с лба воображаемый пот, а затем, пытаясь отстраниться от мрачных дум, вдруг лукаво улыбнулась и спросила: «А как тебе принц Южных островов?» С хитрым прищуром поинтересовалась она. «Какой из них?» На лице Эльзы появилась такая же лукавая улыбка, и она приподняла бровь. «Эльза, я вообще-то серьезно, а про Ричарда даже не упоминай, знать его не хочу». С напускной обидой фыркнула Анна, надув щеки. Но спустя мгновение ее глаза загорелись. «Но Ханс мне очень нравится. Мне даже кажется, что это любовь», — мечтательно пробормотала она. Анна не заметила, как изменилось выражение лица ее сестры. У королевы чуть не вырвался усталый вздох. Слишком уж она беззаботная и влюбчивая. Хотя, если вспомнить все те события, через которые они прошли втроем, то все вопросы отпадут. «Не такая, как с Ричардом, а самая настоящая», — прошептала принцесса. «А что тебе в нем нравится?» Эльза пыталась понять, действительно ли это любовь или у ее сестры очередная вспышка чувств, как с другим принцем Южных островов. Про себя она могла честно сказать, этот маг ей симпатичен. Конечно, о любви пока не было и речи, но зачатки чувств уже грозили разгореться в настоящий пожар. Несмотря на некоторую жестокость, Ханс показал себя решительным и добрым человеком. Сейчас они могли говорить с Анной лишь благодаря его помощи. И Эльза твердо для себя решила, если он начнет переходить грань, то она постарается вернуть его, как он вернул ее, когда она погрузилась в отчаяние. В первую очередь его уверенность, чувство юмора и то, что ему все равно на мнение окружающих. Он поступает так, как считает правильным. Даже когда я ему нагрубила, он не обиделся и не стал ругаться со мной, просто иногда язвил, но всегда помогал. А еще он очень храбрый и сострадателен, тараторила Анна без остановки. Хорошо, а что тебе в нем не нравится? Эльза удовлетворенно кивнула. Анна прошла первую проверку, но вторая должна была быть сложнее. Найти недостатки в человеке, который тебе нравится, очень трудно. Однако если это удастся, отношения могут выйти на новый уровень. По крайней мере, так утверждал один роман, который недавно читала Эльза. Анна крепко задумалась. Хаем, наверное, его мрачный стиль, серьезно, ты видела, во что он одевается? Весь его вид буквально кричит. Я темный колдун, бойтесь меня. Этот ответ вызвал у королевы смех. Но в словах Анны была доля правды. Хансу действительно стоило бы изменить гардероб. Наверное, это все, скорее спросила, чем ответила Анна. Хорошо, теперь моя очередь. А что тебе в нем нравится? Неожиданно для Эльзы спросила сестра. Застигнутая врасплох, королева смутилась и отвела взгляд. Ну, не знаю, пока трудно сказать, неуверенно пробормотала она. Да ладно, Эльза, не ври мне, я же не слепая. Закатила глаза Анна. Это так заметно, Эльза даже не пыталась отрицать. Ну, не то чтобы очень, но да, я заметила, уклончиво ответила Анна. Мне еще на балу показалось странным то, что ты с кем-то танцуешь. Эльза, ты буквально отгородилась от всех, и тут я вижу тебя в компании смазливого парня. Тут любой бы догадался. Королева была шокирована этим открытием и тем, что Анна так легко ее прочитала, и что мы будем с этим делать. Эльза и вправду испытывала симпатию, но если Анна его любит, то она была готова подавить свои чувства ради счастья сестры. Да это же здорово, мы можем стать одной большой семьей, заявила Анна с восторгом. Эти слова обескуражили Эльзу, хотя нет, скорее шокировали. Стой, о чем ты говоришь, разве он тебе не нравится? Королева недоуменно посмотрела на сестру. Конечно, нравится. Более того, я его люблю, уверенно ответила принцесса. Но и тебя я не могу оставить обделенной. Мы ведь сестры, Эльза, и не должны ссориться из-за парня. Чтобы все были счастливы, мы просто будем одной дружной семьей. В этот момент Эльза усомнилась в здравомыслии Анны. Она, конечно, испытывала к нему симпатию, но не настолько, чтобы создавать такие странные отношения. Анна, я думаю, это неправильно. Лучше я просто отойду в сторону, и вы сможете быть счастливы, нежно улыбнулась королева. Сначала она хотела накричать на свою глупую сестру, которая предлагала такое, но быстро вспомнила, чем это закончилось в прошлый раз. Анне этот вариант явно не понравился. Нет, опять ты за свое, Эльза. Вечно ты делаешь из себя жертву. Если уж на то пошло, то лучше я отойду в сторону. Сложив руки на груди, возмутилась принцесса. Анна, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Попыталась мягко объяснить Эльза. А я буду счастлива только тогда, когда мы втроем будем счастливы, упрямо заявила Анна. В этот момент в дверь раздался стук. Нетрудно было догадаться, кто пришел. В любом случае пока рано об этом говорить. Давай пока отложим этот разговор, предложила Эльза. Сейчас ее волновали совсем другие проблемы, нежели их любовный треугольник. Хорошо, милостиво кивнула принцесса, но мы обязательно вернемся к этой теме. Поднявшись с кровати, Анна направилась к двери и открыла ее. Эльза тем временем села. На пороге стоял тот самый темный маг, о котором только что шептались сестры. Не помешал, осведомился он, бросив взгляд на обеих. Нет, ты как раз вовремя. Входи, радостно воскликнула Анна и, сделав хвать, буквально втянула его в комнату. Затем быстро оглядела коридор и закрыла дверь. Ханс в комнате принцесс. Мне кажется, покой королевы – не лучшее место для разговоров. По замку могут пойти дурные слухи, заметил я, осматривая роскошную комнату и потирая запястье, за которое меня схватила Анна. Какие еще слухи? Невинно поинтересовалась она. Забудь, никакие, отмахнулся я и перевел взгляд на Эльзу. В общем, я закончил все приготовления. Осталось дождаться завтрашнего дня. Пока я говорил, Анна уселась на кровать рядом с сестрой, а мне пододвинула стул, на который я сел. О каких приготовлениях идет речь? Переглянувшись с Анной, спросила Эльза. Я молча достал колбу из сумки. В прошлый раз я оставил сумку в комнате, опасаясь каких-нибудь неучтенных обстоятельств. Ричард, конечно, предсказуем, но иногда он тоже может удивить. Эта сумка была моим козырем на случай провала. В ней хранились кое-какие зелья и реагенты, а также моя переносная лаборатория со всевозможными склянками и баночками. Колбу я создал сам перед возвращением в замок. Я решил задержаться в таверне подольше и закончить приготовление. Она была исписана рунами стабилизации, укрепления и сдерживания. Это не зачарование, а просто магические костыли. Я не владею искусством наложения чар, хотя в общих чертах знаком с ним. 32 руны стабилизации должны привести в порядок энергию, которую Эльза развеяла в мультфильме. Возможно, этого будет мало, но больше нанести не удалось. С каждой новой руной эффект ослабевал, и на 33-й он вообще исчез. Но здесь вступали в игру руны укрепления, которые не позволят энергии разрушить колбу. А три руны сдерживания должны не дать магии Эльзы бесоебить внутри. Это не панацея, долго сдерживать ее силу не выйдет. Зачем вообще такие сложности, если рядом со мной сидит сам источник этой энергии? Все просто. Ради репутации. Если Эльза решит проблему самостоятельно, жители увидят в этом исправление ее ошибок. Если же вмешаюсь я, то нас обоих признают героями. Она, как королева, сумевшая все исправить, а я, как маг, который помог спасти королевство. Все ради репутации. Сейчас я для этих людей никто, и моя должность держится лишь на слове Эльзы. Но если я получу поддержку народа, это станет моим самым ценным козырем. Хотя я не уверен, что это того стоит. Люди порой быстро забывают хорошее и надолго запоминают плохое. Но, честно, мне и самому хочется попробовать запечатать эту энергию. Это будет вызовом для моих способностей. А если я, так сказать, набедокурю, то рядом будет имба по имени Эльза, которая подстрахует. О, дай посмотреть. Анна выхватила колбу из моих рук. От ее действий мое сердце чуть не остановилось. И что она делает? Она заглянула внутрь. Осторожнее, не разбей. Столько времени кропотливой работы. Я больше такого не выдержу. Привстав, я потянул руки к колбе, но выхватывать ее не решился. Не дай бог сломать. Конечно, руны укрепления на ней присутствуют, но они защищают от магического воздействия, а не от физического урона. Две девушки были немного обескуражены моей реакцией, но они не понимали, как тяжело уместить на маленькую колбу 37 рун. Хорошо, держи. Она осторожно передала мне колбу назад. Я сел обратно и облегченно вздохнул. Мои вид и реакция позабавили принцессу. Знаешь, а я ведь впервые увидела, как ты испугался. Даже когда на нас напали волки, ты был спокоен и собран, с полуулыбкой проговорила Анна. Так для чего она, королеву, больше интересовало предназначение этой штуковины? Для всей той энергии, которую ты соберешь, когда будешь развеивать свое заклинание, пояснил я. В ответ она просто кивнула, принимая информацию к сведению. Сейчас я кратко расскажу тебе, что нужно будет делать завтра. Хотя, пожалуй, тему магии затронем подробнее. После моих слов Эльза навострила уши и стала внимательно слушать. Как ты, наверное, поняла, магия – удивительная сила, и не каждый может ею овладеть. Творить же эту самую магию тебе позволяет энергия, вырабатываемая твоим ядром. Эта энергия называется маной. Я на минуту задумался, пытаясь вспомнить все, что было написано в книгах. Позже я дам ей их почитать. Тебе достаточно знать, что чудеса не берутся из воздуха, ты расходуешь на них свой резерв. И, между прочим, он у тебя просто огромен. Я замолчал, обдумывая, как лучше продолжить, чтобы не запутать ее. Этой заминкой тут же решили воспользоваться. А что означает резерв? Неуверенно спросила Эльза. Прости, если это глупый вопрос, покачала она головой. Эльза, если тебе что-то непонятно, то смело спрашивай. Поверь, не бывает глупых вопросов, мои слова, кажется, придали ей уверенности. А что касается твоего вопроса, то, если говорить совсем просто, резерв – это некий сосуд или бочка внутри тебя, где хранится манна. У всех он разного объема, как ты понимаешь. Если говорить про твой, то он сопоставим с целым океаном. А во, я и подумать не могла, что в Эльзе целый океан. Восторженно воскликнула Анна и посмотрела куда-то в сторону живота сестры, чем смутила королеву. Удивительно, во мне так много этой маны. Пораженно осматривая руки, будто именно в них находилась вся эта энергия, пробормотала Эльза. Постаравшись не обращать внимания на то, куда смотрит Анна, она добавила: «А это не опасно, разве не плохо, когда ее так много?» На ее лице появилась нервная улыбка. «Нет, не переживай. Напротив, чем ее больше, тем лучше». Я сделал паузу, чтобы она успокоилась. «Так вот, тот, кто способен взаимодействовать с маной, и является магом». Но и тут не все так просто. Анна хотела что-то сказать, но Эльза ее отдернула. Как только принцесса открыла рот, сестра кашлянула, привлекая внимание, и одним лишь взглядом дала понять, что вопросы потом. Анна для вида надулась, но перебивать не стала. «Есть прирожденные маги, которые родились с даром, как ты», — я указал на Эльзу, — «а есть те, кого этот дар обошел стороной, и им пришлось развивать ядро и резерв самостоятельно». Теперь я указал на себя, а затем замолчал, давая им время переварить услышанное. «Значит, любой может стать магом?» — поинтересовалась принцесса. «Если опустить некоторые нюансы, то да, каждый», — с натяжкой ответил я. «В теории стать может каждый, но сколько на это потребуется времени, никто не знает. Мне-то повезло, у меня есть читы в виде гримуара Зигмунда и пары книг по магии. Без них я, скорее всего, вообще не смог бы стать магом. И я тоже». Анна сцепила руки и с волнением посмотрела мне прямо в глаза. Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть, вызвав этим недовольство королевы. «Да, более того, твой дар весьма силен», — честно сказал я. «Во время диагностики в Зимнем замке я также проверил ее склонность к магии, и она оказалась очень даже приличной. В общем, принцесса тоже может магичить. Конечно, волшебницей она вряд ли станет, этот тип магов редок и специфичен, но вот заклинательницей вполне может быть. Есть, конечно, еще колдуны и шаманы, но о них я знаю мало. Что касается ее дара, то уже сейчас ее резерв вдвое, если не втрое, превышает мой. Ура! Эльза, ты слышала? Я смогу стать магом, как и ты». Вскочив, принцесса закружилась на месте, а затем подлетела к сидящей Эльзе, схватила ее за руку. «Теперь мы с тобой почти одинаковы. Разве это не здорово?» Анна восприняла эту новость с восторгом, а вот королева, напротив, выглядела не слишком довольной. Она попыталась поддержать принцессу улыбкой, но получилось как-то натянуто. «Ладно, думаю, я и так рассказал вам достаточно, поэтому затронем последнюю тему, виды магов», — привлек я их внимание. «Мне известны всего 4, но это не значит, что их не больше. Итак, первые и самые сильные – волшебники и волшебницы, то есть ты, Эльза. Волшебникам не нужны какие-либо костыли, чтобы творить магию, их главный инструмент – воображение. Они буквально способны творить чудеса одной лишь силой мысли». В горле пересохло, но, откашлившись, я продолжил. «Далее по силе идут колдуны. Они чем-то похожи на волшебников, но отличие в том, что эти идиоты продали свою душу темным богам и демонам ради крохи могущества. Их сила зависит от покровителя и от того, насколько он вмешивается в дела смертных. Это ужасно. Как можно продать свою душу ради этого? Я не понимаю», — потрясенно воскликнула Эльза. Еще несколько часов назад она считала магию злом, а теперь я рассказываю ей, как люди готовы пожертвовать всем ради крохотной части той силы, которая у нее есть от природы. Анна тоже была под впечатлением, но ничего не сказала. Люди бывают разные. Важно лишь то, что такие индивидуумы обычно довольно слабы, и по-настоящему сильного колдуна встретить практически невозможно. Я развел руками в довесок к своим словам. Эльза покачала головой, а затем, перекинув одну ногу на другую, обнажила их почти до бедер. Я невольно засмотрелся. Ее ледяной наряд с высоким вырезом позволил мне увидеть ее обнаженные ножки. Заметив мой взгляд, она смущенно и поспешно прикрыла ноги подолом платья, заметно покраснев. Я отвел взгляд в сторону и увидел Анну, которая наблюдала за этим с прищуром и хитрой улыбкой. «Кхм, так вот, дальше идут заклинатели, к коим отношусь я», — вернул я разговор в нужное русло. «В отличие от волшебников и колдунов, мы не можем полагаться только на воображение, более того, для нас это даже вредно. Сила заклинателя в точных расчетах, а именно в рунах, которые вплетены в сигил. Я не буду углубляться в подробности работы заклинаний, это отдельная наука, изучение которой занимает годы. Просто знайте, волшебники – это художники, колдуны, богатенькие детишки, которые сами ничего не могут, но у их папочек есть сила и влияние, а заклинатели – ученые мира магии. Я замолчал, губы пересохли, глаза начинали слипаться. За окном уже вовсю разливался оранжевый вечерний свет. «А четвертые?» – спросила Анна, сладко потянувшись и заразительно зевнув. «Шаманы. Честно говоря, я не знаю, откуда они черпают силу и как ее используют», – признался я, пока мне не попадались книги, подробно описывающие их магию. Я перевел взгляд на Эльзу. «Завтра тебе нужно будет вернуть лето, и это легче, чем кажется. Все, что тебе нужно, это воображение». Я карикатурно развел руками. «Если бы умел, то создал бы радугу между ними. Лето будем возвращать во дворе замка». Мои слова заметно ее успокоили. Если у нее и были сомнения, то теперь они улетучились. «Ладно, думаю, на сегодня открытий достаточно. Время позднее, и я просто вырубаюсь», — подтвердил я свои слова зевком. «Пойдем, я провожу тебя до гостевой спальни», — спохватилась Анна. У двери я обернулся к Эльзе, которая задумчиво смотрела в пол. «Не забивай себе голову ненужными переживаниями, Эльза. Завтра ты все исправишь, и я помогу тебе». В ответ королева тепло улыбнулась. «Доброй ночи, сладких снов», — закрыл я за собой дверь. В коридоре меня ждала Анна, прислонившись к стене. «А ты не хочешь попрощаться?» — с недоумением спросил я. «Зачем? Как только тебя провожу, сразу вернусь к сестре», — беззаботно пожала плечами принцесса. «Думаю, королеве сейчас нужен отдых. Да и тебе тоже», — намекнул я, увидев ее очередной зевок. «Я еще не устала. О, вот и комната!» — радостно воскликнула она. Мы прошли всего несколько дверей от покоев Эльзы. Анна распахнула дверь, и я смог оценить обстановку. Комната была уютной, без излишеств, но и аскетичной ее не назвать. Просторная двуспальная кровать, резной шкаф, две прикроватные тумбы, стол и два стула с мягкой обивкой. В общем, вполне достойно. Конечно, не королевские палаты, но, надеюсь, тебе понравится. Улыбнулась Анна. Я зашел внутрь, скинул сумку на стол и вернулся к принцессе. «Спасибо, Анна, все отлично, можешь не переживать». Я улыбнулся в ответ. «Спокойной ночи». Я ждал, когда она уйдет, но она почему-то не спешила этого делать. Принцесса заметно нервничала, отвела взгляд, сцепила руки за спиной и неуверенно переминалась с ноги на ногу. «Ханс, я хотела поблагодарить тебя еще раз», — сказала она с трудом, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Не стоит, нет, стоит», — перебила она с неожиданной серьезностью. «Ты спас мне жизнь, вернул Эльзу и теперь хочешь спасти наше королевство. Обычных благодарностей недостаточно». Она сделала шаг вперед, но тут же снова растерялась. Наконец, словно собравшись с духом, Анна резко шагнула ко мне и прижалась губами. Поцелуй был легким, быстрым, но от этого не менее ярким. Она обвила руками мою шею, всем телом прижимаясь ко мне. Всего 5 секунд, но этого хватило, чтобы выбить меня из колеи. Анна отстранилась, но не разорвала объятий. «Ты, наверное, думаешь, что я легкомысленная?» Я не дал ей договорить, возобновив поцелуй. Слова могли только все испортить, а я потратил слишком много сил и нервов, чтобы завоевать их доверие. На этот раз я приоткрыл рот, пробуя втянуть ее в более глубокий поцелуй. Анна сперва растерялась, но, почувствовав мой язык, разомкнула губы. Я прижал ее сильней, ладонью поглаживая затылок. Поцелуй затянулся. Принцесса, хоть и неопытная, но быстро втянулась. Под конец она даже начала издавать тихие, сладкие стоны. Но всему есть предел. Я отстранился, переводя дыхание. Взглянув на принцессу, я увидел, как ее щеки пылали, губы были припухшими, волосы растрепаны, а взгляд затуманен. «Думаю, мне пора, пока Эльза не спохватилась», — прошептала она, тяжело дыша. Я кивнул, разрывая приятный контакт. Принцесса, глубоко вдохнув, начала поправлять прическу. В конце концов, все еще раскрасневшаяся, она подарила мне самую счастливую улыбку и, попрощавшись, скрылась за поворотом, явно направляясь не в сторону комнаты Эльзы, которой находится через 4 двери. Я проводил ее взглядом, хотя скорее то, что ниже. Все же я тоже не железный. Закрыв за собой дверь, я улыбнулся. Все идет просто отлично. Я не ожидал, что Анна сделает первый шаг. Но, честно говоря, мне все понравилось. Неужели я постепенно начинаю влюбляться в этот комок счастья? С этими мыслями я рухнул на кровати и уснул. Глава 10. Утро встретило меня яркими лучами, которые изредка прорывались сквозь снежные тучи. Сколько я проспал, понятия не имею, но по солнцу можно предположить, что проснулся я ближе к обеду. Приняв сидячее положение, я потер лицо рукой, стараясь снять остатки сна, помогло плохо. В таком случае мне ничего не оставалось, кроме как пройти в ванную, предварительно узнав у горничной ее местоположение. Сделав все свои утренние дела, я в очередной раз выяснил, где находится столовая, и направился туда. Там меня уже ждали две прекрасные сестры, одна из которых, Анна, выглядела особенно радостной и взволнованной. «Доброе утро. Надеюсь, я не проспал?» Мое приветствие привлекло их внимание. «Доброе, Ханс!» Радостно помахала мне рыжая, при этом мило краснея, видимо, вспоминая вчерашний эпизод. «Нет, не проспал. К слову, не ты один любишь поваляться до обеда», с намеком и ухмылкой заметила Эльза, кинув взгляд на сестру. Столовая выглядела как обычная столовая. В центре зала стоял стол, вокруг которого располагались стулья на 10 персон. Однако в данный момент здесь находились только я и две сестры. Кстати, они явно обновили гардероб. Эльза была в бордовом платье с той же прической, что и вчера, а Анна на сей раз оделась теплее, на ней были теплые синие колготки, сапожки и утепленное платье. Ее волосы были распущены и достигали талии. Как только я сел за стол, Анна воскликнула: «Эй, вообще-то я встаю довольно рано». Важно кивнула она. В этот момент в другую дверь влетел радостный снеговик, который вчера исчез в неизвестном направлении. «Вот вы где, друзья, вы не представляете, как я рад вас видеть». Алов выглядел так же, за исключением одного маленького нюанса, у него появился нос морковка. «Алов, ты решил сменить имидж?» — с любопытством спросила Эльза. Да и Анна тоже заинтересованно ждала объяснений. «Ох, вы заметили». Смущенно махнул он рукой. «Я встретил добрых непосед, с которыми вчера приятно провел время. Видимо, он встретил детей, и они-то впендюрили ему новый нос». Выглядело довольно забавно, и теперь Алов смотрелся гармоничнее. «Мы играли в прятки, потом бегали друг за другом, а под конец слепили снеговика. Снеговик лепит снеговика. Это можно считать странным. Я рада, что ты хорошо провел время. А кое-кто сомневался в тебе и думал, что отпускать тебя одного – плохая идея». С намеком и легким превосходством посмотрела на меня Анна. «О, не стоило переживать, Ханс!» — тут же подхватил Алов, поняв, о ком идет речь. «Люди встретили меня очень тепло, причем буквально. Некоторые взрослые решили поиграть, схватили факелы и бросились в погоню за мной. Это была очень интересная игра». Мы в шоке уставились на него. Эльза даже приоткрыла рот. «Я не думаю, что они хотели с тобой поиграть», — осторожно начала королева. «Да я шучу. Видели бы вы свои лица. Чертов снежный тролль. А я ведь действительно поверил. Уф, а я уже подумала, что это правда», — облегченно выдохнула Анна. «Ладно, все поели, пора поговорить о делах. Итак, думаю, после завтрака можно будет начинать», — произнес я. Эльза сосредоточенно кивнула, но мандраж скрыть не смогла. «Наконец-то мы вернем лето. Вы не представляете, как я устал от этой мерзлоты, Бейрер». Анну передернула. «Ох, лето. Мне так не терпится вдохнуть аромат цветов, позагорать под приятным солнышком и искупаться в море». Снеговик окончательно ушел в свои грезы. Ну а я внимательно смотрел за Эльзой, которая выглядела встревоженной. «Все в порядке?» Эльза вздрогнула и посмотрела на меня. «Да, не переживай», — она пыталась храбриться, но выходило плохо. Анна не обращала внимания на нас, принцесса весело переговаривалась со снеговиком. «Эльза, я с тобой и не брошу тебя там одну. Не бойся, это будет легко». Я подбадривал королеву как мог, и у меня получилось. Она вздохнула, а после послала мне улыбку. «Спасибо, Ханс, я рада, что всегда могу на тебя положиться». В ответ я просто кивнул. «Надеюсь, что так, все же, как бы я ни отрицал этого у себя в голове, но я начал переживать за них». Дальше сестры подробно расспрашивали Алофа, как прошел его день, а я в это время размышлял, что говорить этим оскорбленным гостям, как не отдать им слишком много, но и не развязать новый конфликт. Жалею ли я, что впрягся в эту авантюру? Честно, немного. Но бросить двух девушек на съедение этим политическим акулам я не мог, да и просиживать штаны на шее королевы тоже не камильфо. Ладно, что сделано, то сделано. Лучше подумать о дорогих гостях. С одной стороны, можно просто послать их к черту и пусть плывут куда хотят. Я уверен, что они это проглотят, ведь надо быть полным идиотом, чтобы объявить войну королевству, где есть два мага неизвестной силы. но я так делать не собираюсь. Только человек, ничего не смыслящий в политике, может поступить так опрометчиво. Ренделу полностью зависит от торговли. Мы банально ничего не производим, да и территория королевства не особо располагает к развитию промышленности. Наши владения малы, всего один город и окружающий его лес. Но это не значит, что нельзя, допустим, заняться деревообработкой и производством мебели или разработать шахты, ведь полезные ископаемые у нас имеются. Однако развитие любого производства требует финансовых вложений, которые, понятное дело, Ирендил позволить себе не может, поскольку все средства уходят на выплату дани. Да, Ирендил платит своему соседу, который сумел одержать победу над нашим королевством в прошлой войне. Не буду вдаваться в историю, достаточно знать, что сражение велось против Олафа, решившего объединить всю Норвегию. И он почти преуспел в этом. Хотя, если бы дедушка Анны и Эльзы не пропал в заколдованном лесу вместе с внушительным отрядом гвардейцев и офицеров, все могло бы сложиться иначе. Но что имеем, то имеем.